Глава 31. Риаса широко открытыми глазами смотрела в полумрак комнаты. Бледная, тихая, совсем не похожая на себя. Разве что волосы по-прежнему огненные. Король наклонился и осторожно провел по рыжим прядям, пропуская их сквозь пальцы. «Что же мне с тобой делать? Как тебя оттуда вытащить?» Ее чувства были тусклыми, размытыми, словно придавленные мутной глыбой ледяного спокойствия. Бледная, нелепая копия с прежней картины. Тогда, в первую встречу с рыжей колючкой, король едва устоял на ногах от того буйства эмоций, которые искрили в воздухе. Яркие, сочные, чистые, сильные. Гнев, страх, отчаяние, любопытство, упрямство, стыд. Их было много, и все потрясающе искренние. Искренность. Вот от чего он реально сошел с ума. И вместо того, чтобы вернуть девчонку Лауру, оставил ее себе. Искренность. Словно глоток свежего воздуха среди ядовитых миазмов дворцового притворства и лицемерия. Он вырос в этом и так привык, что даже не замечал. Высокородных темных девиц король обходил стороной. Он, конечно, нужен был им. Но только вместе с титулом и всеми привилегиями, которыми обладала королевская власть. Родись он простым темным, большинство из влюбленных страдалец даже бы не взглянули в его сторону. Риаса. Ей одной от него не нужно было ровным счетом ничего. Ни денег, ни власти, ни его самого. О чем она и заявила со всей своей искренностью. Но как он мог отпустить такое сокровище? Он и не отпустил, а зря. Ему нравилось ее дразнить, вызывая то смех, то ревность, то довольную детскую улыбку. Нравилось ласкать нежное тело, взахлёб поглощая восхитительный коктейль пряных и острых эмоций. Гнев, возбуждение, растерянность, стыд, которые растворялись постепенно в сладком, безумно вкусном оргазме. Его заводила сама мысль о том, что, несмотря на весь мусор в голове, заставляющий Риасу держать себя в узде, она хочет его, сгорает от желания. Нравилось. Он пил ее чувства, забыв об осторожности. И вместе с ними рыжая девчонка незаметно просочилась в его кровь. И как теперь выдрать ее оттуда, король не представлял. Глупец. Играл с огнем, со дня на день откладывая расставание, и доигрался. Она настолько хотела сбежать от него, что едва не умерла. Он с непонятной для себя робостью, словно юнец на первом свидании, провел кончиками пальцев по нежной девичьей щеке, уловив едва заметный аромат удовольствия. Что? «Неужели?» Пальцы скользнули к подбородку, спустились по шее. Еще одно облачко удовольствия взметнулось в воздух. Риаса закрыла глаза и вздохнула. «Не показалось!» Король быстро скинул с себя одежду, немного подумал и натянул штаны обратно. «Если она очнется...» «Нет, не так. Когда она очнется, он может и не удержаться». Он покосился на кровать и вздохнул. «Магова задница!» Приставать к девице в отключке. Все это смахивает на какое-то извращение. А он вовсе не извращенец. Но если это единственный выход... «Я думаю, мы кое-что попробуем», — сказал король скорее для себя, чем для безмолвной Риасы. Он опустился рядом с ней на кровать и рывком подтянул к себе поближе, вдыхая до боли знакомый запах рыжей колючки. Рука ее безвольно упала, задев бугор на штанах. Член моментально налился кровью и вздыбился, как норовистый конь. Проклятье. Видимо, все-таки извращенец. Король прижался губами к одной щеке, потом к другой и умоляюще выдохнул в ухо. «Вернись ко мне, пожалуйста. Ты мне нужна». Принюхался. Ничего, кроме слабенького всплеска того же удовольствия. Лизнул мочку уха, легонько цапнул ее зубами. Риаса вздрогнула, прерывисто вздохнула, взметнув в воздух пряный аромат возбуждения. Король втянул его расширившимися ноздрями, враз опьянев от изысканной легкой горчинки. Он прижался губами к ее груди, ожег кожу горячим дыханием через ткань, прикусил затвердевший сосок. Рука легла на живот, поехала ниже, остановившись у основания бедер, с силой надавила раз, другой. Риаса еле слышно застонала. Аромат возбуждения стал гуще, насыщеннее. Мужские умелые пальцы задвигались, сминая ткань. Подол сорочки поехал вверх, скользя шелковой прохладой по нежной девичьей коже, обнажая изящные щиколотки, тугие икры, округлые коленки, бедра и беззащитный треугольник внизу живота. Король убрал руку. К аромату возбуждения примешалось облачко разочарования. «Сейчас, маленькая, сейчас». Он провел рукой по нежной шее, спустился к вырезу сорочки, рывком стянул его, выпустив молочно-белые груди с торчащими розовыми сосками. Какая же она сладкая. Невыносимо сладкая и вкусная. Член окончательно окаменел. В паху резануло болью. Главное, чтобы не напрасно. Что-то шло не так. Аромат возбуждения, источаемый Риасой, стал густым и плотным. Но не было таких знакомых ноток злости, растерянности или стыда. Чистое возбуждение, но в разы слабее, чем обычно. Рука короля гуляла по телу рыжей колючки, тискала грудь, пощипывала и выкручивала соски, вырисовывала круги на коже, гладила живот, мягкую кожу внутренней стороны бедер, слегка касаясь мокрых упругих складочек. Риаса прерывисто дышала, постановала, судорожно сглатывала. Он подпихнул под аппетитную попку подушку и, согнув ее ножки в коленях, широко раздвинул их в стороны. Вид ее влажной девственной промежности, беззащитно раскрытой ему навстречу, окончательно свел его с ума. Он хочет ее всю, целиком и полностью. День, неделю, год, навечно. Никуда не выпускать. Запереть в спальне, приковать к кровати и входить в ее тело снова и снова. Заставлять ее извиваться и кричать от наслаждения. Ловить ее стоны, кончать вместе с ней. Да, проклятие, пусть он извращенец, но он хочет ее даже такую, неподвижную, слабую, любую. И пусть даже сейчас, в состоянии железного стояка, он понимает, что это невозможно, но хотеть-то он может, бездна всех раздери совсем. Он провел горячими пальцами по промежности и жадно приник ртом, терзая и прикусывая налитый кровью бугорок. Он снова склонил голову и, нащупав девственную дырочку, скользнул в нее языком. Риаса задышала часто-часто, судорожно сглотнула. Его язык то проникал внутрь, то убирался обратно. Палец теребил набухший бугорок. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее. Лона пронзили спазмы. Риаса вздрогнула и обмякла. В раскаленном воздухе таял выплеск блаженства и неги. И все. «Риаса!» Король сел на кровати, в отчаянии обхватил голову. Ее тело охотно отзывалось на ласки. Но сама Риаса, маленькая колючка, задорный чертенок, была где-то далеко. Да и была ли уже вообще?